Глава 9. Леонид проснулся от звука, который невозможно было спутать ни с чем другим. Глухого тяжелого удара артиллерийского снаряда, за которым последовал каскад более мелких взрывов. Не отрывая глаз, он уже знал — началось. То самое, о чем шептались в кулуарах, о чем намекал Майкл, о чем предупреждали смутные предчувствия. Малунга, маленькая африканская страна, в очередной раз решила переписать свою историю языком пуль и огня. Часы показывали 5:37. Серый рассвет едва пробивался сквозь плотные шторы спальни. Леонид осторожно повернул голову. Ольга все еще спала. Ее дыхание оставалось ровным, несмотря на грохот снаружи. Она лежала, отвернувшись к стене. Обнаженное плечо выглядывало из-под простыни, светлые волосы разметались по подушке. Такая беззащитная, такая чуждая этой опасной реальности. Новый взрыв, ближе предыдущего, заставил задрожать оконные стекла. Леонид резко поднялся с постели и, не тратя времени на поиски одежды, в одних трусах подошел к окну. Раздвинув шторы, он увидел картину, прежде знакомую лишь по новостям и фильмам. Реальность оказалась жестче и громче, запахом гари, который пробивался даже сквозь закрытое окно. Над президентским дворцом, отчетливо видным с холма, поднимался черный дым. Оранжевые языки пламени охватывали восточное крыло, где располагались министерские кабинеты. По центральному проспекту двигалась колонна бронетранспортеров, старые советские БТР-60, поставленные в Африку еще в 80-х. Их зеленый камуфляж делал машины похожими на медлительных насекомых, ползущих по каменным джунглям города. Леонид машинально посчитал. 6 машин — значит, примерно рота. Где-то в районе порта стрекотали автоматные очереди. Короткие, выверенные, с равными интервалами. Так стреляют профессионалы, экономящие патроны, а не паникующие новобранцы. Леонид прищурился, вглядываясь в горизонт над американским кварталом, ожидая увидеть вертолет эвакуации, но небо оставалось пустым. Только дым от пожаров поднимался над городом черными столбами. «Боже, что это?» Хриплый со сна голос Ольги заставил его обернуться. Она сидела на кровати, прижимая к груди простыню. Глаза, еще замутненные сном, быстро наполнялись осознанием и страхом. Новый грохот, теперь совсем близко, выбил где-то оконный витраж. Звон стекла донесся даже сюда, на холм, и Ольга вздрогнула, словно от удара. «Переворот!» — коротко ответил Леонид, уже натягивая брюки. «Нужно собираться. Бери только самое необходимое». «Какой еще переворот?» Ольга соскочила с кровати, не стесняясь ноготы, и подбежала к окну. Увидев огонь и дым над президентским дворцом, она замерла, прижав ладонь ко рту. «Господи, мой концерт! Что теперь будет с концертом?» Вопрос такой неуместный посреди начинающейся войны почти рассмешил Леонида. Но он понял, это было не тщеславие, а попытка уцепиться за что-то нормальное, привычное, в мире которой внезапно потерял опору. «Забудь про концерт!» Он набросил рубашку, не застегивая. «Сейчас главное выбраться отсюда живыми. Одевайся!» Ольга словно очнулась. Она торопливо бросилась к вещам, разбросанным по комнате. Руки дрожали, когда она подняла с пола летнее цветастое платье. Яркие тропические цветы на ткани теперь казались нелепо праздничными. Она трижды пыталась натянуть его через голову, но ворот все время застревал в спутанных волосах. «Что происходит? Кто с кем воюет?» Голос срывался. «Это из-за нас? Из-за русских?» «Вряд ли». Леонид открыл сейф, вмонтированный в стену за картиной. «Обычная история для этого региона. Какая-нибудь этническая группа или амбициозный генерал решили, что настала их очередь посидеть в президентском кресле». Он достал дипломатический паспорт, пачку долларов, компактный пистолет ПМК скрытого ношения. Все сложил в небольшую сумку. Туда же отправились спутниковый телефон, запасная батарея и несколько дискет с зашифрованной информацией. Пальцы слегка подрагивали, но он контролировал это, как учили. 3 глубоких вдоха, и руки снова слушаются. Грохот снаружи нарастал, к нему примешался вой сирен. С холма, на котором стояла резиденция, теперь было видно, огонь полыхал уже в нескольких районах города. «Нам конец, да?» Ольга, справившись с одеждой, металась по комнате, сгребая косметику и личные вещи в театральную сумку. «Мы застряли в этой дыре посреди переворота». Леонид не успел ответить. В дверь раздался громкий настойчивый стук, такой, что не оставлял сомнений. Уходить никто не собирался. «Стой здесь!» — скомандовал он, проверяя пистолет. «И не шуми!» Он на цыпочках подошел к двери, прислушался. В коридоре звучали голоса на местном наречии, деловые, четкие, без запинки. Леонид осторожно выглянул в маленькое окошко рядом со входом и тут же с облегчением выдохнул. У порога стояли солдаты президентской гвардии, элитного подразделения лично преданного Донга, форма цвета хаки, красные береты, нашивки с изображением льва. Их было не спутать. Леонид открыл дверь. На пороге вытянулся высокий чернокожий капитан с массивным автоматом наперевес. За его спиной пятеро солдат, все в полной боевой выкладке, напряженные, но собранные. «Господин Полетов!» Капитан говорил по-русски с сильным акцентом, но вполне разборчиво. «Президент Донгу приказал обеспечить вашу безопасность. Мы должны срочно эвакуировать вас в безопасное место. Что происходит?» Леонид пропустил военных внутрь, машинально отмечая, как они профессионально осматривают помещение. «Мятеж, сэр!» Капитан снял берет и вытер лоб. «Офицеры из северных провинций при поддержке иностранных советников пытаются захватить власть. Они атаковали дворец на рассвете, но господин президент находился в загородной резиденции. Он лично приказал в первую очередь обеспечить вашу безопасность, сказал, что вы его старый друг». В этот момент из спальни выбежала Ольга, бледная, с расширенными от страха глазами. «Кто это?» Она замерла, увидев вооруженных людей. «Президентская гвардия», — успокаивающе произнес Леонид. «Они пришли, чтобы помочь нам выбраться отсюда». Капитан слегка поклонился. «Мадам Полякова, президент Донгу прислал вам личный привет и глубокие извинения за отмену концерта». Это было бы почти смешно, если бы за окнами не грохотали взрывы. Даже сейчас, в разгар мятежа, Самуэль не забывал о дипломатическом этикете. «У нас мало времени», — продолжил капитан, посуровев. «Мятежники уже контролируют район порта и часть центра. Скоро они могут оказаться здесь, нужно двигаться немедленно». Леонид кивнул. «Дайте нам 3 минуты». Он быстро закончил сборы, проверяя, не забыл ли чего-нибудь важного. Документы, деньги, оружие — все было в сумке. Ничего личного, ни фотографий, ни писем, ни сувениров. Ольга металась по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. «Только самое необходимое», — напомнил Леонид. «Документы, деньги, лекарства, если нужны». Она кивнула, но руки дрожали. «Все мои вещи остались в отеле. Платье для концерта, фотография мамы. Все там». Леонид ничего не ответил. Утешение в момент, когда счет шел на минуты, были бесполезны. Они вышли в коридор, где их уже ждали солдаты. Двое гвардейцев сразу забрали сумки, остальные заняли позиции. Двое впереди, двое сзади, капитан рядом с Леонидом. «Выйдем через задний двор», — пояснил капитан. «Там ждет машина. Держитесь ближе к стенам и пригибайтесь при звуках выстрелов». Они спустились по внутренней лестнице на первый этаж. Леонид автоматически оценивал обстановку. Выход через заднюю дверь был верным решением. Парный вход хорошо просматривался с соседних холмов, откуда снайпер мог контролировать подходы к дому. Резиденцию окружал сад. Плотные тропические заросли образовывали живую изгородь, достаточно высокую, чтобы скрыть человека. Они пробирались по узкой дорожке, пригнувшись, стараясь ступать бесшумно. Над головами то и дело проходили военные вертолеты. Теперь Леонид отчетливо различал опознавательные знаки правительственных сил. Значит, не вся армия поддержала мятеж. Воздух был насыщен запахами. Влажной землей после ночного дождя, тяжелым ароматом цветущих акаций поверх всего едкой гарью дыма и пороха. Солнце уже поднялось, и в его ярком свете город выглядел как декорация к фильму о войне. Черные столбы дыма тянулись к безмятежно голубому небу. Клочья копоти плыли над крышами. У заднего забора их ждал неприметный черный внедорожник без опознавательных знаков. Не бронированный президентский лимузин, а обычный Toyota Land Cruiser, каких здесь были тысячи. «Внутрь!» — скомандовал капитан, открывая заднюю дверь. «И пригнитесь!» Они с Ольгой забрались на заднее сиденье. Леонид заметил, что окна были затонированы и, скорее всего, пули непробиваемые. Стекла выглядели толще обычных. За рулем сидел темнокожий водитель в гражданской одежде, только красный берет выдавал в нем гвардейца. «Куда мы едем?» — — спросил Леонид, когда машина тронулась. «Безопасное место», — уклончиво ответил капитан. «По распоряжению президента у вас доставят специальный бункер. Там уже находятся другие важные гости и сотрудники правительства». Машина свернула на узкую улочку и пошла вниз по склону прочь от центра. Леонид смотрел в окно, оценивая происходящее. Это не походило на спонтанный мятеж, слишком организованно, слишком четко. На ключевых перекрестках уже стояли блокпосты, и водитель осторожно их обходил, выбирая переулки и дворы. «А как же другие иностранцы?» — вдруг спросила Ольга. «Их просто бросят посреди всего этого?» Капитан бросил на нее быстрый взгляд. «У других стран свои планы эвакуации. Французы уже отправили самолеты. Американцы?» — он презрительно хмыкнул. «Вероятно, сами и приложили руку к этому мятежу. Господин президент считает, что новое урановое месторождение на севере — главная причина попытки переворота». Леонид отметил это про себя и снова перевел взгляд на дорогу. Они проезжали американский квартал, богатый район с виллами за высокими стенами. И действительно, здесь не было ни одного солдата правительственных сил. Зато у ворот консульства стоял бронетранспортер мятежников, а бойцы без знаков различия непринужденно переговаривались с морскими пехотинцами охраны. «Интересно», — подумал Леонид. «Похоже, Майкл знал больше, чем говорил, и не сказал ему. Это был знак. В большой игре правила менялись. Старые договоренности между спецслужбами больше не работали. Теперь каждый был сам за себя». Ольга сидела рядом, вцепившись в сумку с платьем и фотографией матери. Лицо ее оставалось бледным, но страх уходил, уступая сосредоточенности, словно она, наконец, приняла серьезность происходящего. В конце концов, оперная дива, привыкшая к сложным постановкам и неожиданным поворотам, умела держаться, когда это было нужно. «Мы живы», — прошептала она словно про себя. «И это уже кое-что». Леонид молча сжал ее ладонь. Машина продолжала петлять по узким улицам, уходя в сторону загородных холмов, где, по всей видимости, и находился бункер. Впереди ждала неизвестность. Но что в ней было нового для человека, десятилетиями живущего между строк в тени большой политической игры? Леонид смотрел вперед, туда, где дорога исчезала за поворотом, и думал о Самуэле, старом друге, который даже в бегах не забыл позаботиться о нем. Дружба или расчет? Искренность или политика? В их мире эти понятия давно перестали быть взаимоисключающими. Водоочистная станция возвышалась над пыльной равниной с серым бетонным монолитом. Наследие советской помощи братским народам — воплощение грубой практичности. Массивная коробка с зарешеченными окнами и круглосуточно гудящими трубами казалась чуждой африканскому пейзажу. Когда-то сюда водили иностранные делегации, показывая объект как символ прогресса. Теперь он стал последним убежищем элиты Малунга, спасающейся от собственного народа. Внедорожник остановился у бокового входа, где уже дежурили солдаты президентской гвардии. Капитан обменялся с ними короткими фразами на местном диалекте, и железные двери медленно разошлись. Леонид помог Ольге выйти из машины и заметил, как она поморщилась от резкого запаха хлора, ударившего изнутри. «Придется привыкнуть», — тихо сказал он. «Это запах безопасности». «И свободы», — горько усмехнулась она, крепче сжимая сумку. Их провели через серию коридоров с неокрашенными бетонными стенами. Тусклые лампы под металлическими решетками отбрасывали резкие тени, и обычная ходьба превращалась в странный ритм света и темноты. Шаги гулко отдавались эхом, смешиваясь с отдаленным гулом насосов. Леонид автоматически запоминал маршрут. Второй поворот налево, спуск по лестнице на полпролета, тяжелая герметичная дверь, еще один коридор. Звуки стали отчетливее у массивной стальной двери с табличкой на трех языках. Технический уровень посторонним, вход воспрещен. Охранник набрал код на устаревшей панели, и дверь открылась, выпуская волну спертого воздуха и многоголосия. Перед ними оказался просторный зал. Ряды мониторов и пультов оттеснили к стенам, а середину заполнили люди. Несколько десятков мужчин, женщин и детей разного возраста и положения. Слабый свет аварийных ламп делал лица болезненно желтыми. Запах хлора смешивался с выхлопом дизельных генераторов, потом духами и страхом. и воздух становился тяжелым, удушливым, першило в горле. Где-то плакал ребенок, тонкий голос прорезал общий гул. Радиопереговоры звучали сразу из нескольких передатчиков, отрывистые фразы, коды, позывные сквозь помехи и потрескивание. «Дышите через нос», — посоветовал капитан, заметив, как Ольга прикрывает рот платком. «Через час привыкнете». Леонид оглядел зал, автоматически раскладывая присутствующих по ролям. Вот министры в помятых костюмах с папками. Они кучковались у дальней стены, где стояли несколько рабочих столов с картами и радиостанциями. Их жены и дети держались отдельной группой. Женщины в дорогих платьях и с безупречными прическами, словно причесаться, тоже часть обороны. Дети в форме элитных частных школ. Рядом — обслуга. Няни, телохранители, помощники, напряженные, готовы по первому знаку сорваться с места. Отдельный угол занимали работники станции, инженеры и техники в промасленных комбинезонах с усталыми лицами людей, не спавших всю ночь, чтобы не встали жизненно важные системы. Они смотрели на пришельцев со смесью любопытства и раздражения. Их рабочее место превратили в элитное убежище. «Господин Полетов!» К ним направился невысокий человек в мятом костюме. Леонид узнал министра культуры Малунга. «Слава богу, вы здесь! Президент особенно беспокоился о вашей безопасности». «Где сам президент?» — спросил Леонид, скользнув взглядом по залу. «Еще не прибыл». Министр понизил голос. «Он координирует контрнаступление из загородной резиденции. Но скоро будет здесь. Бункер — самое защищенное место в пригороде». Маленькая девочка лет 5 в платье с оборками протиснулась сквозь толпу и остановилась перед Ольгой, разглядывая ее с детской прямотой. «Ты принцесса?» — спросила она на ломаном французском. «У тебя волосы, как у принцессы». Ольга улыбнулась, впервые с начала этого безумного утра. «Нет, милая, я певица», — ответила она по-французски. «А ты кто?» «Я Амина. Моя мама там плачет». Девочка кивнула на женщину в изысканном костюме от Шанель, которая, прижавшись к стене, беззвучно рыдала, промокая глаза шелковым платком. «Она боится, что бандиты разграбят наш дом и украдут ее украшения. А ты чего боишься?» Ольга опустилась на корточки, оказавшись с ребенком на одном уровне. «Сегодня я боюсь шума выстрелов», — сказала она серьезно. «И еще темноты». «Я тоже». Девочка вдруг взяла ее за руку. «Пойдем, я покажу, где дают печенье». Леонид смотрел, как Ольга уходит, ведомая девочкой, и отметил, как легко она нашла с ребенком общий язык. В этом профессиональном наблюдении проскользнуло что-то личное, почти теплое, и он тут же отдернул себя. Министр культуры взял его под локоть и отвел в сторону к нескольким мужчинам в костюмах, чиновникам, которые Леонид встречал на приемах. «Это американцы», — прошептал министр финансов, высокий мужчина в очках с золотой оправой. «Их деньги, их оружие, их план. Мы получили информацию от перебежчика. Они обещали мятежникам помощь в обмен на урановые контракты». Леонид не выказал ни удивления, ни сомнения, только кивнул, словно услышал подтверждение давно известного. «Есть доказательства?» — спросил он тихо. «Будут», — заверил министр внутренних дел, коренастый мужчина со шрамом через всю щеку. «Когда подавим мятеж, будут и признания, и документы. Президент уже готовит доклад для ООН». Часы тянулись мучительно медленно. Воздух в бункере становился все более спертым, несмотря на вентиляцию. Дети начинали капризничать от голода и страха. Женщины переговаривались в полголоса, мужчины спорили, не повышая тона. Время от времени охранники приносили пластиковые контейнеры с едой и бутылки воды. Жены министров брезгливо отворачивались, их дети ныли, непривычные к такому меню. Леонид наблюдал за Ольгой. Она сидела в кругу детей, рассказывала им какую-то историю, жестикулировала, меняла голос для разных персонажей. Дети слушали, раскрыв рты, на время забыв о страхе и духоте. Даже взрослые порой поглядывали в их сторону, привлеченные ее мягким мелодичным голосом, который пробивался сквозь гул генераторов и радиопереговоров. Около 3 часов пополудни в бункере внезапно стихли разговоры. Леонид обернулся к двери и увидел, как она распахнулась, впуская нескольких гвардейцев с автоматами наготове. За ними вошел Самуэль Донго, растрепанный с порванным рукавом дорогого пиджака, но с тем же невозмутимым выражением лица, которое он носил на официальных церемониях. «Президент, президент, президент!» Прокатилось по помещению, и все, кто мог, поднялись. Донго обвел взглядом собравшихся, и на его лице мелькнула усталая, но уверенная улыбка. Он заговорил на местном диалекте. Голос гулко отражался от бетонных стен. Леонид напряженно вслушивался, улавливая знакомые слова, но смысл ускользал. Он видел, как президент резко взмахнул рукой, как сжал кулак, подняв его над головой. Видел, как менялись лица слушавших, страх отступал, уступая место надежде. Судя по жестам, Донго говорил о зверях, рычал, скалился, изображая то ли нападение, то ли защиту. Толпа взорвалась аплодисментами и возгласами поддержки. Женщины вытирали слезы, мужчины расправляли плечи, даже дети захлопали в ладоши, хотя вряд ли понимали смысл происходящего. Закончив короткую речь, президент сразу направился к Леониду, раскрыв объятия. Они обнялись, крепко, по-мужски, без той показной сдержанности, что обычно сопровождало их официальные встречи. «Ленька, старый друг!» Донго перешел на русский. В акценте проступили интонации студенческих лет. «Не думал, что тебе придется увидеть нас в такой момент». «Такие моменты и показывают истинную природу людей и стран, Сэм», ответил Леонид, отмечая, как обострились черты лица президента, как залегли тени под глазами. Донго положил руку ему на плечо и повел в угол помещения к столу с радиооборудованием, сейчас пустующему. «Они думали, я не узнаю», сказал он тихо, почти шепотом. «Американцы, их инструкторы, их деньги. Думали, я слепой и глухой. Но я знаю, Ленька, я всегда знаю. И я знаю, кто мои настоящие друзья». Он посмотрел Леониду прямо в глаза. Во взгляде смешались усталость, решимость и почти детская обида. «Два месяца назад их делегация предложила нам сотрудничество по северным месторождениям. Мы отказались. Их условия превращали нас в колонию. Я сказал им, Малунга больше не продается. И вот результат». Леонид молчал, внимательно слушая и запоминая каждое слово. Донго говорил без пафоса, по-дружески, открывая то, что никогда не скажет публично или для протокола. «Мы контратакуем», — продолжил он. «К утру все будет кончено. Мятежники будут отрезаны от порта, их иностранные советники бегут на быстрых катерах. Но это еще не конец. Они вернутся в других масках с другими обещаниями». Он замолчал, глядя куда-то поверх плеча Леонида, словно видел там будущее своей страны. «Я могу на тебя рассчитывать, Леня?» — спросил он наконец. «Когда все закончится, Малунга будет нуждаться в настоящих друзьях». «Ты знаешь, что я здесь по работе?» — осторожно ответил Леонид. «А у моей работы есть свои ограничения». «К черту работу!» — Донго слабо улыбнулся. «Я говорю о дружбе, о том, что было бы до погон, до кабинетов, до политики, помнишь?» Леонид вспомнил общежитие, бутылку дешевого портвейна, разговоры о будущем до рассвета. Тогда они были просто студентами. Русский парень из провинции и африканец с большими амбициями. Донго мечтал изменить свою страну, сделать ее сильной и независимой. Он сдержал слово, но цена оказалась высокой. «Помню», — ответил Леонид, — «и сделаю, что смогу». Донго кивнул и крепко пожал ему руку. Жест был подчеркнут официальным, словно президент снова надел публичную маску. «А теперь пойдем», — сказал он уже громче, улыбаясь. — «Познакомь меня с твоей русской певицей. Говорят, она великолепна». Вечер и ночь в бункере тянулись бесконечно. С наступлением темноты дизельные генераторы заработали на полную мощность, обеспечивая убежище светом и электричеством. Их монотонный гул заполнял пространство, смешиваясь с детским плачем и приглушенными разговорами. Помещение делилось на импровизированные зоны. Где-то постелили одеяло для детей, в другом углу работали связисты, принимая и передавая сообщения. Президент то появлялся, то исчезал, проводил совещания в отдельной комнате, говорил по защищенной линии, отдавал приказы. Лицо становилось все более усталым, но решимость не покидала его. К полуночи моральный дух в бункере опустился почти до предела. Дети плакали от голода и страха, не в силах уснуть на жестком полу. Женщины тихо молились по-христиански, по-мусульмански, на языках предков. Мужчины нервно курили у вентиляционных шахт, выдыхая дым в решетке, чтобы не ухудшать и без того тяжелый воздух. Тусклый свет аварийных ламп придавал происходящему ощущение нереальности, словно все застряли в затянувшемся кошмаре. Леонид сидел на складном стуле, прислонившись к холодной бетонной стене. Он наблюдал, фиксировал детали, запоминал лица, анализировал. Даже здесь, в экстремальной ситуации, профессиональная привычка собирать информацию не отпускала. Он заметил, как Ольга медленно поднялась с пола, где сидела среди задремавших детей, и выпрямилась, словно приняв решение. Поправила волосы, распрямила примятое платье и направилась к центру помещения. «Простите», — произнесла она громко, и голос разнесся по бункеру, заставив всех обернуться. «Если позволите, я хотела бы спеть для вас». Наступила тишина. Даже плачущие дети притихли, уловив перемену. Президент Донго, стоявший у стола с картами, медленно повернулся к ней. «Это было бы честью для нас, мадам Полякова», — сказал Донго с тем изяществом, которое не покидало его даже в критические минуты. Ольга встала в центре бункера, где свет аварийных ламп создавал подобие сценического пятна. Ее фигура отбрасывала длинную тень на бетонную стену. Она глубоко вдохнула и выпрямила спину. Профессиональное движение перед выходом. Первая нота возникла сразу. Чистая, высокая, пронзительная. Ольга выбрала старинную русскую колыбельную, простую, щемящую мелодию, которую матери пели детям веками. Голос звучал без аккомпанемента, заполняя бетонное пространство и отражаясь от стены потолка. Леонид смотрел, как меняются лица вокруг. Плачущие дети замолкли, прислушиваясь. Женщины прервали молитвы и слушали, не скрывая слез. Даже техники и военные застыли пойманной мелодией. Уставшие, напуганные люди на несколько минут забыли о войне. Ольга пела, не пряча взгляда, поочередно глядя на слушателей, словно обращаясь к каждому. Когда русская песня закончилась, она без паузы перешла к африканской народной мелодии, одной из тех, что выучила специально для выступления в Малунга. По залу прошел шепот удивления. Несколько женщин начали тихо подпевать, покачивая головами в такт. Маленькая Амина, которую Леонид заметил раньше, выбежала в центр и закружилась возле Ольги, повторяя знакомые движения. Вскоре к ней присоединились и другие дети. Даже Донго, обычно сдержанный на публике, негромко напевал знакомые с детства слова, отбивая ритм пальцами по краю стола. Леонид заметил, как уходит напряжение из президентских плеч, как разглаживается лоб. Ольга пела почти два часа. Русские романсы сменялись оперными ариями, народные песни — современными балладами. Когда голос начал уставать, она перешла на тихие колыбельные. К тому времени большинство детей уже спали, свернувшись калачиком на импровизированных постелях. Матери сидели рядом, прикрыв глаза, и музыка держала их, не давая провалиться обратно в страх. Последняя песня растворилась в тишине. Ольга слегка поклонилась, как в настоящем концерте, и улыбнулась так искренне, что на мгновение все забыли, где находятся. Аплодисменты были тихими, приглушенными. Люди боялись разбудить детей, но в глазах читалась благодарность. Донго подошел к ней, взял ее руку и поднес к губам. Старомодный жест, словно из другой жизни. «Вы принесли свет, мадам», — сказал он негромко. «Малунга этого не забудет». Ольга смущенно улыбнулась и отступила, внезапно снова став просто уставшей женщиной, оказавшейся в чужой стране в разгар переворота. Она вернулась к Леониду и села рядом, прислонившись к его плечу. Он почувствовал тепло ее тела, легкий запах духов, пробивающийся сквозь затхлость бункера. «Ты была великолепна», — сказал он тихо. «Это было не для публики», — так же тихо ответила она. «Это было для меня, чтобы не сойти с ума от страха». Они просидели так до рассвета, иногда переговаривались в полголоса, иногда молча наблюдали за жизнью бункера. За бетонными стенами и зарешеченными окнами шли бои, решалась судьба страны. Но здесь внутри держалось странное спокойствие, как послевкусие ее импровизированного концерта. Первые лучи солнца еще не успели коснуться верхушек деревьев, когда в бункер вбежал офицер связи с радиостанцией в руках. Лицо его сияло. «Господин президент!» — выдохнул он. «Господин президент!» — выдохнул он. «Мятежники сдаются. Правительственные войска контролируют порт, аэропорт и все ключевые объекты в городе. Иностранные советники бежали!» По помещению прокатилась волна возгласов. Люди обнимались, плакали от облегчения, кто-то опускался на колени в благодарственной молитве. Дети, разбуженные шумом, непонимающие, озирались и быстро заражались общей радостью. Донго произнес короткую победную речь, пообещав скорое возвращение в город и восстановление нормальной жизни. Затем подозвал Леонида и отвел его в сторону. «Мы организуем специальный рейс для мадам Поляковой», — сказал он, постукивая пальцами по столу. «Правительственный самолет сразу в Москву!» Он взглянул на часы. «Если вылетим через 3 часа, она будет дома к вечеру завтрашнего дня. Думаю, она предпочтет родную землю нашей неспокойной стране». «Спасибо», — кивнул Леонид. «Уверен, она оценит». «А тебя я попрошу задержаться», — добавил Донго. «Нам нужно многое обсудить по официальным и неофициальным каналам». Ольге сообщили о скором отъезде, и она тут же начала собираться, словно мгновенно вернулась в привычную роль звезды международного масштаба. Стряхнула пыль с платья, поправила волосы, достала из сумочки компактное зеркальце, привела в порядок лицо. В аэропорту они остались одни всего на несколько секунд. Охрана тактично отошла, делая вид, что проверяет периметр. Леонид взял ее ладони в свои и поднес к губам. Ее пальцы пахли жасмином даже после ночи в бункере. «Я буду помнить твой голос в темноте», — прошептал он, глядя ей в глаза. «Каждую ноту». Ольга на мгновение прижалась к нему. Ресницы дрогнули. «Найди меня в Москве», — шепнула она так тихо, что слова растворились в шуме двигателей. «Если захочешь». Когда подошли официальные лица, они отстранились друг от друга, вернувшись к формальным ролям. «Было познавательно посетить вашу страну, господин Полетов», произнесла она громко для протокола. «Безусловно, мадам Полякова». На трапе она обернулась, последний взгляд без масок, обещание, которое услышали только они. Леонид стоял на летном поле, пока правительственный Ту-134 выруливал на взлетную полосу. За его спиной ждала колонна президентских джипов, готовых вести его обратно в город, где начиналась новая глава истории Малунга. Вокруг кипела жизнь. Техники, солдаты, чиновники. Но Леонид видел только самолет, растворяющийся в утреннем небе и уносящий женщину, чей голос в бетонном бункере на несколько часов заставил его забыть, кто он на самом деле. Прошло несколько дней после попытки переворота. Леонид сидел в резиденции и листал отчеты об ущербе городской инфраструктуры. Цифры расплывались, из окна доносился шум стройки. Стучали молотки, визжали пилы, перекрикивались бригадиры. Город возвращали к жизни. На террасе стояла недопитая чашка кофе, уже третья за день. Леонид снова уткнулся в документы. И опять увидел, как Ольга поднимается по трапу. Стук в двери прозвучал так резко, что Леонид инстинктивно потянулся к ящику стола, где лежал пистолет. Рука замерла на полпути. В стуке было что-то знакомое, неторопливое и одновременно настойчивое. Не опасность. Скорее, непрошенное вторжение. «Открыто!» — произнес он, откинувшись в кресле и готовясь к визиту, который предчувствовал уже несколько дней. Дверь распахнулась, и на пороге появился Майкл Харрингтон. Американец выглядел потрепанным, помятый льняной костюм, давно небритое лицо, воспаленные от недосыпа глаза. Но главное бросалось в глаза сразу. Привычная ироничная улыбка исчезла, сменившись кривой гримасой раздражения. «Здравствуй, Лёня», — произнес он с нарочитой фамильярностью. «Рад видеть тебя целым и невредимым», — Леонид ответил кивком. «И тебе добрый день, Майкл. Выглядишь усталым». «Усталым?» Майкл хмыкнул, проходя в комнату без приглашения. «Это дипломатичное преуменьшение года. Я чувствую себя так, словно меня приехал грузовик дважды». Он огляделся, безошибочно вычислил бар и направился к нему. Не спрашивая, достал бутылку шотландского, лучшего из запасов Леонида, и плеснул себе щедрую порцию. Только потом, будто вспомнив о приличиях, вопросительно посмотрел на хозяина. «Ты будешь?» «Нет, спасибо». Леонид покачал головой. «Еще рано». «Для кого как?» Пожал плечами Майкл и сделал большой глоток. «Для меня алкоголь сейчас единственное лекарство от этого гигантского геморроя, в который превратилась вся ситуация». Леонид молча наблюдал, как американец мерит шагами комнату, явно не в силах усидеть на месте. Виски в стакане убывало с опасной скоростью. Наконец Майкл остановился у окна и уставился на город внизу, на пыльные улицы, где люди спешно возвращались к нормальной жизни. «Знаешь, что самое ироничное?» — спросил он, не оборачиваясь. В голосе звучала горечь, почти обида. «Мы вложили миллион в эту страну, строили школы, больницы, дороги, давали кредиты, обучали армию. А когда начался переворот, Донга первым делом отправил своих людей спасать вас, русских, а мы оказались предоставлены сами себе». Он резко обернулся. Во взгляде была такая искренняя обида, что Леонид с трудом сдержал улыбку. Сейчас Майкл меньше всего напоминал опытного оперативника или прожженного журналиста. Скорее, человека, у которого отобрали любимую игрушку и отдали другому. «Вы ведь знали, Леня, не так ли?» Продолжил он, подходя ближе и нависая над столом. «Знали о перевороте заранее. Может, даже помогли Донго его подавить. Поэтому он так спешил вытащить вашу певичку и тебя. А наши аналитики, политики, специалисты сидели в консульстве на осадном положении, пока какие-то чертовы пули свистели над крышей». Майкл вытряхнул в стакан последние капли и с досадой посмотрел на опустевшую бутылку. «Можно?» «Конечно». Леонид не пошевелился. «Чувствуй себя как дома». «О, это русская гостеприимность!» Усмехнулся Майкл, открывая новую бутылку. «Интересно, как бы ты себя чувствовал, если бы американцы были в привилегированном положении, а русские рисковали жизнью?» Он вернулся в кресло с полным стаканом и уставился на Леонида, ожидая ответной колкости или дипломатических оправданий. Тот молчал, разглядывая собеседника с легкой, едва заметной усмешкой, той самой, что всегда появлялась в уголках губ при разговорах с Майклом. Он знал эту тактику — дать человеку выговориться, вымотать себя собственной речью. Особенно хорошо она работала с американцами, которых в дипломатических школах учили говорить, а не слушать. «И вы ведь даже не делитесь информацией», — продолжал Майкл, когда молчание затянулось. «Мои источники в правительстве внезапно оглохли и онемели. Никто не хочет говорить с американцем даже за деньги, представляешь? В этой стране, где раньше за доллар можно было купить министра транспорта вместе со всеми его потрохами». Он отпил виски и поморщился, словно напиток вдруг стал кислым. «Я пишу статьи на догадках и обрывках. Мой редактор уже дважды звонил и требовал сенсаций. А что я могу дать? Русские оказались дальновиднее американцев? Такое не пройдет в Вашингтоне, сам понимаешь». Леонид по-прежнему молчал, спокойно наблюдая, как раздражение американца постепенно выгорает и остается одна усталость. Наконец Майкл выдохся и откинулся в кресле, глядя на него почти с мольбой. «Скажи хоть что-нибудь, Леня! Твое молчание сводит меня с ума!» Леонид медленно поднялся, подошел к бару и достал чистый стакан. Плеснул себе немного виски, куда меньше, чем наливал Майкл, и также неторопливо вернулся. Сделал маленький глоток и, наконец, заговорил. «В этом вся разница между нами, Майкл. Вы вкладывали деньги, а мы с ними просто бухали». Фраза, произнесенная с обезоруживающей прямотой, повисла в воздухе. Майкл моргнул, явно не ожидая такого ответа. Лицо на мгновение застыло, затем дрогнуло, и он внезапно рассмеялся. Смех был искренним, глубоким, почти болезненным. Смех человека, который слишком долго держал лицо и, наконец, позволил себе его не держать. «Бухали?» — Майкл вытер выступившие слезы. «Серьезно? Это ваша великая стратегия завоевания третьего мира?» Леонид пожал плечами, теперь уже не скрывая улыбки. Не стратегия, скорее особенность национального характера. Когда Донго учился в Москве, мы с ним часто засиживались до утра за бутылкой водки. Говорили о жизни, о политике, о женщинах. У нас не было ни многомиллионных проектов, ни продуманных схем влияния. Просто бутылка водки и разговоры до рассвета. Майкл покачал головой, все еще посмеиваясь. И это сработало лучше, чем наши чертовы миллиарды? Видимо, да. Леонид сделал еще один маленький глоток. Потому что в кризис люди вспоминают не контракты и не инвестиции. Они вспоминают тех, с кем делили хлеб и водку. Тех, кто видел их пьяными и уязвимыми. Это создает связь, которую нельзя купить. Майкл внезапно перестал смеяться и посмотрел на Леонида с неожиданной серьезностью. Ты правда так думаешь, что все дело в личных отношениях? Отчасти, кивнул Леонид. Конечно, есть экономика, геополитика, стратегия, но в основе всегда лежит человеческий фактор. Донго спас меня не потому, что я представляю Россию, а потому что я Леня, с которым он когда-то пел под гитару в студенческом общежитии. Американец задумчиво вертел стакан, разглядывая янтарную жидкость. Это другой подход, признал он наконец. У нас не принято смешивать личное и профессиональное. Мы приходим с контрактами и технологиями, мы предлагаем будущее, но не дружбу. И это работает в определенных условиях, согласился Леонид. Но не во время кризиса. Не тогда, когда нужно решить, кого спасать в первую очередь. Они замолчали, каждый погруженный в свои мысли. За окном догорал африканский закат, окрашивая стены комнаты в теплый свет. Вдалеке слышались барабаны. Город праздновал восстановление законной власти. «Наверное, мне стоит взять пару уроков по русскому питью», сказал Майкл с кривой усмешкой. «Хотя бы для профессионального развития». «Если хочешь», — ответил Леонид. «Могу организовать мастер-класс прямо сейчас». Он встал, подошел к холодильнику и достал запотевшую бутылку водки, завернутую в полотенце. «Настоящий урок», — пояснил он, заметив удивленный взгляд Майкла. «С правильной температурой». Американец усмехнулся и поставил почти пустой стакан с виски на стол. «Я весь внимание, профессор». Леонид достал две маленькие стопки, наполнил их до краев и одну протянул Майклу. «За что пьем?» — спросил тот, принимая стопку с осторожностью. «За взаимопонимание», — просто ответил Леонид. «Между теми, кто по разные стороны, но смотрит на одну картину». Майкл кивнул, и они синхронно выпили. Американец закашлялся, и Леонид молча протянул ему кусочек черного хлеба с солью. «Закуси, иначе не почувствуешь вкуса следующей». «Следующий?» Глаза Майкла расширились. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Леонид уже наполнял стопки снова. «Один урок, один полный курс. Иначе какой смысл?» Они выпили еще по одной, и Майкл заметно расслабился. Напряжение, с которым он вошел в дом Леонида, постепенно сходило на нет. «Знаешь», — сказал он, заедая водку маринованным огурцом, который Леонид достал из банки, хранившейся в холодильнике специально для таких случаев. «В одном я тебе завидую». «В чем?» «У тебя есть настоящие друзья. Донго при всем своем тщеславии и амбициях действительно ценит вашу дружбу. А я...» Он замялся. «Я здесь уже третий год, и ни один местный чиновник не пригласил меня домой. Не познакомил с семьей. Для них я просто источник денег и связей, не человек». Леонид посмотрел на него внимательнее. Впервые видя ни соперника, ни журналиста и ни агента влияния, а просто уставшего, одинокого мужчину вдали от дома. «Ты слишком много думаешь о работе, Майкл», — сказал он тихо. «И слишком мало о людях». «Издержки профессии», — пожал плечами американец. «Мы все немного психи. Те, кто выбирает жизнь на краю чужого мира, наблюдать и докладывать, так и не становясь его частью». Леонид молча разлил по третий. Это они выпили, не чокаясь, словно за что-то очень личное, не требующее слов. Когда Майкл ушел, уже стемнело. Он шел не совсем твердо, но достаточно уверенно для человека, впервые прошедшего ускоренный курс русского питья. У порога он обернулся, и на его лице снова появилась фирменная ироничная улыбка. «Спасибо за урок, Леня. Возможно, мы не так уже отличаемся. Просто у нас разные учителя и разные методички». «Возможно», — кивнул Леонид. «Береги себя». «И ты себя береги», — ответил Майкл. «Кто знает, может, в следующий раз мне повезет больше». Он усмехнулся, давая понять, что поражение в этом раунде большой игры он не забыл, и исчез в сумерках. Леонид закрыл дверь и вернулся к столу, где все еще лежали непрочитанные отчеты. Но теперь он смотрел на них иначе, не как на сухие цифры и факты, а как на истории людей, чьи судьбы переплелись в странном ритме политики и личных отношений. Где-то в Москве, возможно, Ольга вспоминала их короткую встречу. Ее голос звучал в новых концертных залах. Там, на холмах за городом своей резиденции, Донго планировал восстановление страны и новые политические ходы. А здесь, в тишине дома, Леонид Полетов, дипломат, шпион, свидетель, ясно понимал главный секрет своей профессии. В мире, где все ведут двойную игру, настоящую ценность имеют только искренние человеческие связи.